Глава 12. Вот воины, которые присоединились к Давиду в Циклаге, еще тогда, когда он скрывался от Саула, сына Киша. Это были могучие воины, они помогали Давиду в бою. Они были вооружены луками и могли метать камни или пускать стрелы и правой, и левой рукой. Они были родичами Саула из племени Вениамина. Главным был Ахиезер, он и Иоас, сыновья Шимаи из Гивы, и Езиэл и Пелет, сыновья Азмавета, Бераха и Иегу из Анатота, и Шмая из Гаваона, гвардеец, начальник гвардии, и Иеремия, Яхазиэл, и Уханан, и Азават из Гидеры, Элузай, Иеремот, Беалия, Шемария, Шифатия, Харупитянин, Элкана, Ишия, Азарел, Иоэзер и Иошавам, Карииты, Иоэла и Зевадия, сыновья Иерахама из Гедора. Когда Давид был в своем убежище в пустыне, к нему присоединились богатыри из племени Гада, закаленные в боях войны, всегда держащие наготове щит и копье. Они были свирепы, как львы, и быстры, как газели на горах. Первым был Эзер, вторым Авдий, третьим Элиав, четвертым Мишманна, пятым Иеремия, шестым Аттай, седьмым Элиэл, восьмым Иоханан, девятым Элзават, десятым Иеремия, одиннадцатым Мехбаннай. Они были военачальниками из племени Гада. Самый слабый из них, один, мог победить сотню врагов, самый сильный — тысячу. Это они перешли Иордан в первый месяц, когда река разлилась, затопляя берега, и обратили в бегство жителей речной долины на восточном и на западном берегу. К Давиду в его убежище пришли также люди из племени Вениамина и Иуды. Давид встретил их с такими словами: «Если вы пришли ко мне с миром, хотите помочь мне, то я буду вам другом. А если хотите выдать меня врагам, пусть Бог отцов наших увидит это и воздаст вам, ведь я не сделал ничего плохого». Тогда дух охватил Амасая, командира гвардии, и он сказал: «Мы твои, Давид, мы с тобой, сын Иессея, мир тебе, мир, и мир Богу твоему, который помогает тебе». Давид принял их и поставил во главе военных отрядов. И из племени Манассии некоторые люди перешли на сторону Давида, когда он вместе с филистимлянами отправился на бой с Саулом. Но Давид и его люди не сражались за филистимлян, потому что филистимские правители, посовещавшись, решили отослать его прочь, думая: «Он перебежит на сторону своего господина Саула, это может стоить нам жизни». На пути в Циклаг к Давиду присоединились воины из племени Манассии: Аднах, Иозават, Иедиэл, Михаил, Иозават, Элигу, Целитай, начальники тысяч из племени Манассии. Вместе с Давидом они сражались против вражеских отрядов. Все они были могучими воинами и стали военачальниками у Давида. И за дня в день люди приходили к Давиду на подмогу, пока не разросся его лагерь, как лагерь Божьего воинства. Вот список военных отрядов с указанием числа людей, собравшихся к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саула, как повелел Господь. От племени Иуды 6800 воинов, способных носить щит и копье. От племени Симеона 7100 могучих воинов. От племени Левия 4600. Иехаида, предводитель потомков Аарона, и с ним 3700. Цадок, молодой и могучий воин, и весь род его отца, 22 военачальника. От племени Вениамина, родичей Саула, 3000, но большинство из них продолжали служить и царству Саула. от племени Ефрема 20 800 могучих воинов, прославившихся в своем роду. От половины племени Манассии 18 тысяч, которые были назначены поименно, чтобы возвести Давида на царство. От племени Иссахара — мудрецы, знающие времена, знающие, что нужно делать Израилю. 200 предводителей и все их родичи под их началом. От племени Завулона 50 тысяч воинов в полном вооружении, готовых к бою, единодушно желавших поддержать Давида. От племени Нефалима 1000 военачальников, которые стояли во главе 37 тысяч воинов, вооруженных щитом и копьем. От племени Дана 28 600 воинов, готовых к бою. От племени Асира 40 тысяч воинов, готовых к бою. Из-за Иордана от племен Рувима, Гада и половины племени Манассии 120 тысяч воинов в полном вооружении. Все они в боевом порядке пришли в Хеврон с твердым намерением поставить Давида царем над Израилем. Этого же единодушно желали и все остальные израильтяне. Они провели с Давидом 3 дня в пиршествах, потому что родичи снабдили их необходимым. И те, кто были неподалеку, вплоть до Иссахара, Завулона и Нефалима, на ослах, верблюдах, мулах и быках, привозили им в изобилии еду, муку, инжир, изюм, вино, масло, коров и овец, ибо радость была тогда в Израиле.